1.2. Стенокардия. В основе этого клинического синдрома лежит ишемия миокарда, обусловленная острой коронарной недостаточностью с последующим раздражением чувствительных нервных окончаний. Чаще всего стенокардия наступает в результате спазма венечных сосудов сердца, пораженных атеросклерозом. Ведущим симптомом стенокардии является загрудинная боль, которая имеет жгучий или сжимающий характер и продолжается от нескольких минут до получаса. Во время приступа человек бледнеет, в тяжелых случаях покрывается холодным потом и испытывает страх смерти. Характерна иррадиация, распространение болей в левую лопатку и по внутренней поверхности левой руки до конца 4-5 пальцев. После приступа стенокардии остаются зоны кожной гипералгезии в верхней части рукоятки грудины, под левой ключицей, в области проекции сердца на переднюю стенку грудной клетки слева, в области левой лопатки и по внутренней поверхности левой руки. Различают стенокардию напряжения и покоя. В первом случае приступ возникает при физической нагрузке и проходит с ее прекращением, например, во время ходьбы. Во втором случае в состоянии покоя, обычно ночью, во время приступа применяют нитроглицерин, валидол, капли зеленина или валокордин. Массаж назначают в межприступном периоде для рефлекторного расширения коронарных сосудов, улучшения питания миокарда, регулирующего влияние на вазомоторные центры, общеукрепляющего воздействия на сердечно-сосудистую систему, уравновешивания основных корковых процессов. При легких приступах массаж можно начинать на следующий день после приступа, при стенокардии покоя на 4-5 день. Массаж не должен быть сильным. Приемы выполнять строго ритмично и плавно. При применении массажа соблюдать четкую последовательность в увеличении дозировки, которая зависит от формы и тяжести заболевания. Полезно применять массаж воротниковой зоны. Массаж в области сердца. Исходные положения: пациента, сидя на стуле, массажиста, стоя позади него. Первое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – попеременное растирание. Третье – плоскостное глубокое поглаживание снизу вверх и в сторону к плечевому суставу по направлению мышечных волокон большой грудной мышцы. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении, как и глубокое поглаживание. Пятое – плоскостное глубокое поглаживание. Шестое – попеременное растирание. Седьмое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Одновременно массажу подвергаются зоны кожной гипералгезии в области грудины и под левой ключицей. Массаж задней поверхности воротниковой зоны. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание обеими руками. Второе. Попеременное растирание. Третье. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление одной или обеими руками. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами с небольшой силой давления снизу вверх веерообразно одной или обеими руками одновременно. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Легкое рубление в межлопаточной области. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Массаж внутренней поверхности левой руки. Первое – легкое плоскостное непрерывистое поглаживание одной рукой от лучезапястного сустава до подмышечной впадины. Второе – легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Третье – легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. Продолжительность процедуры массажа – 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит в среднем из 15 процедур и повторяется регулярно через 1-1,5 месяца.